Класс Нейтрал 13, Акадия Грамхольда, пролог, Владимир. Я сидел перед монитором и уже в который раз пытался сложить все имеющиеся данные, чтобы понять цель врага, но что-то более вразумительное, чем «ха-ха, посмотрите какой я злой, поэтому хочу тут всех уничтожить», найти не смог. А ветер явно задумал что-то масштабное. Этот странный повелитель мрака живет за счет энергии, которую забирает у разных миров, но делает это аккуратно, чтобы растянуть гибель мира. Его методы по расшатыванию баланса и работы мировых механизмов весьма долгоиграющие, отчего заметны далеко не сразу. Из-за этого я не увидел его заклинаний тогда, когда разрушить их было относительно просто. Сейчас же приходится прикладывать для этого массу усилий. Что на поиски, что на уничтожение уходит слишком много энергии. Я посмотрел на отражение в зеркальце Натальи, лежащем на моем столе, и с грустью вздохнул. Даже себя привести в порядок уже сложно. Тут бы отпуск взять, только вот кто тогда будет искать врага и его заклинания? Нет, отпуск мне еще долго не светит. Ты, видимо, совсем забыл про меня. Прямо из экрана показалась голова Рини, вот только в этом мире она использовала специальную маскировку, делающую ее похожей на объемную тень. Немного жутковато выглядит со стороны, но я уже давно привык к подобным появлениям игривой девушки, по совместительству являющейся создателем мира. «Да разве о тебе забудешь?» — со вздохом ответил я. «И все же не надо взваливать на себя всю работу. Не забывай, что несмотря на всю твою силу, ты все еще человек, пусть и не такой уж обычный», — сказала она. «Два с лишним десятка миллионов лет не проходит даром для сознания. Впрочем, весьма удивительно, что сохранились эмоции и нормальное восприятие. Видимо, путешествия по твоим владениям благоприятно сказываются на состоянии души и разума». «Да, все так и есть», — кивнула она и стала уже куда серьезнее. Эр снова активизировался. «Знаю», — кивнул я. Мрак вновь распустил повсюду свои щупальца. «Думаешь, будет все так же, как и с Империей Эркви? Вполне возможно, если не хуже. В прошлый раз пришлось закрыть возможность создания персонажей и дать миру больше времени для восстановления, но, как ты помнишь, энергия людей нам все же необходима», — ответил я, потерев переносицу. «Я уже немало его союзников развоплотила, но этот мерзкий мрак портит мои творения, искажает их и каждый раз ставит меня перед сложным выбором. Я ведь потратила столько сил на создание не для того, чтобы уничтожать свои творения», — сжала кулак невысокая девушка. «Рения, послушай, он именно на это и рассчитывает. Он знает, что ты сохранила свою человечность, поэтому направляет почти все свои силы в эту точку». «Я знаю», — вздохнула она, — «но ничего не могу поделать, я хочу, чтобы все мои творения жили счастливо, вот только из-за этого мрака у меня не выходит сконцентрировать всю свою мощь на выполнение этого желания. Приходится тратить немало сил на борьбу. Устроить бы ему бой в Междумирье один на один, тогда бы мы быстро с ним разобрались. Он далеко не дурак, чтобы идти лоб в лоб с таким противником, как ты. К тому же не забывай, что в Междумирье он может сделать ловушку для тебя. Помимо него мало ли кто пройдет в это время по одному из путей странников. Вероятность этого не так высока, но она есть. В таком случае мы можем решить свою проблему, но странник может и тебя убить. Ты же помнишь первую встречу с подобным? Лучше бы ее забыть. То темно-фиолетовое нечто было просто перенасыщено мощью, которая искажала пространство Междумирья, да и голос у него был такой страшный, что до сих пор ножки трясутся. Хи-хи-хи, засмеялась Риния. Сейчас бы я ему пинка всыпала, чтобы мчался восвояси на световой скорости. Догнала бы и еще раз стукнула. Ну конечно, я схватил ее и немного потер кулаком по голове. Ай, пусти, возмутилась она, так что пришлось выполнить просьбу. В любом случае, тот странник был мирным и направлялся к конкретной цели, просто проходя мимо твоего мира. Помнишь, сколько ему было лет? Я с интересом посмотрел на нее. Чуть больше полутора миллиардов, ответила Риния. Ой, да после первого миллиона уже вообще без разницы, сколько проживешь, так что на такие мелочи можешь не обращать внимания. Даже не представляю, как ты сохраняешь такую легкомысленность на протяжении столь длительного времени. Пока ты предавалась своему легкомыслию, Я немного прошел по пути вместе с ним и поговорил о многих вещах. Такой колоссальный объем знаний вряд ли где можно найти. И о мраке он тоже знал много чего интересного. Наталья, обратилась Риния к вошедшей в кабинет девушке. Владимир опять не может отдохнуть и отвлечься от работы. Срочно помоги ему с этим. Есть, весело отозвалась Наташа и подхватила меня, словно какого-нибудь кота. Ты пока отдыхай, я же займусь работой, тихо сказала Риния. Только в бой с ним не лезь, ответил Владимир. Иначе без тебя мы вряд ли сможем выстоять. Цези, я думал, что справлюсь и смогу добиться цели, но реальность оказалась полна разочарований. Дядя так долго боролся с болезнью, но все же не смог ее одолеть. Я сидел в комнате дяди и попросту не знал, что делать дальше, и зачем теперь нужно все то, что сделано до сих пор. Гильдия всего лишь способ поиска возможности оставить сознание дяди в мире Рини. Если бы удалось достичь этой цели, то это было бы уже огромное достижение. Но по каким-то причинам Риния упорно отказывалась оставлять его разум у себя. Мы долгое время исследовали феномен срыва самостоятельно, так как в официальных источниках было слишком мало необходимой информации, а корпорация Creators Studio как-то не спешила делиться с общественностью своими данными. Гильдия же помогала с этим вопросом как нельзя лучше. Игроки собирали информацию, выполняли задания, получали зарплату. Все это было похоже на обычную компанию, разве что расположена она была в другом мире и воспринималась обычными людьми совсем иначе, чем работа в офисе. Учитывая, что наша с дядей гильдия была достаточно большой, в ней начали появляться те, кто не мог выбраться из игры. Мы внимательно изучали таких людей, заодно помогая их семьям. Для меня было несложно организовать специальную службу связи с родственниками при помощи капсул. Таким образом люди могли встретиться с родными в здании гильдии, где было наиболее безопасно. Такая помощь для меня почти ничего не стоила, учитывая состояние нашей семьи и доходы гильдии. Мою же цель за деньги купить было нельзя. Впрочем, из-за этих действий гильдия обрела определенную репутацию и вес в игровом сообществе. Да, иной раз я действовал жестко, но этого требовали обстоятельства. В какой-то момент я так увлекся противостоянием безымянным, Святому Возду, Самбре и Технократу, что начал забывать о своей цели. Эта мысль приводила меня в бешенство. Дядя был самым важным человеком для меня, поэтому мне нужно было сконцентрироваться на помощи ему. Я же начинал попросту играть и наслаждаться сказочным миром, вместо того, чтобы вкалывать, как проклятый. Вновь сжимались кулаки от таких мыслей, чтобы спустя совсем немного времени бессильно разжаться, ведь я больше ничего не могу сделать. «Что ты так хмуришься?» — с доброй улыбкой спросил дядя, лежа на своей кровати, где был подключен к аппарату жизнеобеспечения. «От своей судьбы не уйдешь. Я прожил замечательную жизнь, успел сделать все, что хотел, так что смогу уйти без сожалений. Как же тогда жить мне?» — спросил я. «Ты ведь останешься не один. У тебя остались и другие родственники», — спокойно ответил дядя. «Вот только где они все были, когда я так нуждался в их помощи?» «К черту таких родственников», — скривился я, — «лишь ты не оставил меня. Не стоит быть столь категоричным, Дима», — ответил дядя. «Люди разные и многих затронула смерть твоих родителей. Да, они испугались, но страх свойственен всем нам, в этом нет ничего плохого. Взять на себя воспитание достойного наследника корпорации, сберечь тысячи специалистов, сохранить связи и прежний курс при утрате основателей компании и главных руководителей очень непросто. Я знал больше остальных, ведь помогал твоему отцу еще на этапе разработки и создания, да и мне было не так страшно, хе-хе», дядя прервался и прикрыл глаза. Похоже, ему стало очень больно. Потребовалось какое-то время, чтобы он смог продолжить разговор. «Теперь что касается тебя, сбавь темп, который ты поддерживал так долго, прежде, чем идти дальше. Обрати внимание на окружающий мир, в нем есть не только серые краски. Взгляни шире и под разными углами, посмотри, как живут другие люди. Также пора бы тебе подумать о семье, чтобы не повторить мою судьбу. Найди хорошую супругу, которая будет стоять рядом с тобой и поддержит, когда это будет необходимо. Наведи порядок в гильдии, а то наша репутация за последние годы превратила нас в страшилку, причем не только среди игроков. Вспомни, чего мы изначально хотели от создания гильдии этой игры. Впрочем, ты ведь уже должен был понять одну важную вещь. Риния, не игра, это реальный мир, пусть и отличающийся от нашего. Мы успели натворить там немало дел, за которые нужно ответить. Я оставил все необходимые документы у себя в кабинете, в здании гильдии. Почитай, найдешь там немало интересного и заранее прости меня, позже поймешь почему», — вздохнул он, вновь прикрыл глаза на некоторое время, после чего слегка приподнял руки. «Иди сюда, обниму тебя напоследок». Я ничего не мог ответить, лишь обнял дядю. «Стань добрее и научись сдерживать эмоции, что бы ни случилось», — тихо прошептал он. Его сердце остановилось спустя совсем немного времени. Я же сидел около двери в его комнату с чувством пустоты внутри себя, которая стала еще больше. Дядя не хотел, чтобы я видел, как он умирает, ведь на его взгляд это еще больше бы ранило меня после смерти родителей. Он просил сдерживать чувства, но как мне это сделать, особенно сейчас, черт, вновь слезы полились по щекам, как в тот день, и вот теперь я вновь один. Глава 1, родственные узы, верховная богиня, маленькая девочка. Слова богини заставили впасть в ступор призрачного императора. Он смотрел на нее и не понимал, как ему на это реагировать. Честно говоря, не только он, а и Селия была так сильно удивлена, что не могла сдержать собственных эмоций, которые я отчетливо ощущал. Кассиль смотрела на Ауркиорию, но уже совсем иначе, чем пару минут назад. Она искала в ней что-то свое, что-то, что могло бы вновь заставить потеплеть душу. Сама же верховная богиня волновалась, будто и не обладала огромной силой и опытом. Сейчас ее сердце билось так сильно, что норовило выпрыгнуть. Впрочем, Арка также охватил ураган эмоций. Смятение, радость, печаль и боль, которая была особенно сильна. Он продолжал смотреть на Ауркиорию, пока в его глазах вдруг не появились теплые огоньки признания. В голове императора будто что-то щелкнуло, позволив картине сложиться воедино. Меч выпал из руки, ударившись о мраморный пол, словно и не был призрачным. Он прислонил руку к груди, словно ощутил, как сжимается его сердце. «Виона Ран-Ишер», произнес он чье-то имя, заставив грозную богиню, которую опасались почти все боги Ринии, посмотреть на себя совсем другим взглядом. Золотые глаза Ауркиории наполнились слезами, от которых исходил тусклый свет. Подобно маленьким звездочкам они срывались с ее лица, падая на землю, где обращались к кристаллами. «Ты все же вспомнил», — сказала она, — «имя мамы. Но как такое произошло? Почему Виона не рассказала о тебе?» Арк сжал кулаки от злости на себя. «Я оставил дочь и любимую. Я не смогу заслужить прощения за то, что оставил тебя, но все же прости меня, Киора». От этого имени богиня вздрогнула, а Исилия же будто не верила, что кто-то еще назвал главу Светлого Пантеона именно так. «Я вспомнил, как мы говорили с ней об имени для ребенка. И именно это имя предложила она. Светлое, яркое, подобное бескрайнему небу и дарующее надежду. Все это значение этого прекрасного имени», — сказал он, подойдя чуть ближе к богине. «Вот только мы так и не стали жить вместе». Виона беспокоилась за свое происхождение, ведь она не принадлежала к высшей знати, однако для меня это не было проблемой. Я хотел взять ее в жены, но она отказалась. В тот день я был зол, казалось, что подо мной разрушили мост, и я на огромной скорости летел в бездну. Мне не хотелось больше ее видеть, но и тут Виона умудрилась утереть мне нос, заявив это первой. Глупый мальчишка не увидел истины, будучи объятым обидой. Мама не хотела испортить репутацию принца империи, не хотела, чтобы из-за нее ты покинул свою семью. Она прекрасно знала твой характер, поэтому была уверена, что если тебя не поддержат, то ты разорвешь все связи со своими родными. А такого она допустить не могла, ибо не хотела, чтобы ты испытал такую же боль, сказала Ауркиория. Мама любила тебя всем сердцем, но не хотела лишать будущего и законного трона, ведь это бы ударило по всей империи. Поэтому она не рассказала тебе обо мне. Я родилась спустя год, после вашей разлуки. Уже с рождения я немного отличалась от других детей, имея бирюзовые волосы, большую силу и таланты к магии. Эта грива бирюзовых волос досталась мне от бабушки, ведь так папа, улыбнулась Ауркиория, слегка приподняв свои длинные волосы. Да, у нее была столь же выдающаяся грива мягких, бирюзовых волос, кивнул Арк. Ох, и намучилась мама со мной в то время. Через 3 года я уже начала осознавать себя и сохранила обрывочные воспоминания тех давних лет. Мама учила меня магии, а также этикету, наукам и многому другому, но мне очень не хватало отца. После долгих месяцев утомительных уговоров, она все-таки рассказала мне о тебе. На тот момент мне уже было 5 лет. Мы как-то отправились на площадь перед дворцом, откуда было хорошо видно тебя, принцессу Кассили и всю остальную императорскую семью. Я была вне себя от счастья, когда увидела тебя. Мой папа принц. Я хотела рассказать об этом своим друзьям, вот только не могла этого сделать по просьбе мамы. Но это было не так важно, ведь после этого я воодушевилась и, чтобы встретиться с тобой, усердно тренировалась. Использование магии, фехтование, науки – все это было нужно для поступления в императорский университет, где я могла бы получить расположение влиятельных лиц, которые бы устроили нам встречу. Но когда мне исполнилось 8, все мечты рухнули, а Уркиория опустила руки. В императорской семье что-то произошло, погибла императрица Зелинра и император Аркхан Эртл. Затем вместе с Кассель вы вступили в битву, убив друг друга и отправив на тот свет большую часть имперской армии. После этого хаос некому было сдерживать. Он разорвал империю на сотни частей. Разбойники, работорговцы, монстры и бедствия. От этого негде было укрыться. Несмотря на свою силу, я была еще маленькой для настоящих сражений. На нас с мамой напали. Она защищала меня до последнего вздоха, позволив убежать. Когда я вернулась назад, то нашла лишь ее израненное тело. Я возненавидела тебя, империю и проклятых тварей, в которых превратились люди, а также себя за слабость. Похоронив маму, я направилась в восточные земли империи, где было поспокойнее. Мне немало пришлось преодолеть, пока я не встретила Элин. Воительница в белоснежных доспехах рассекала врагов клинками и светом. Мне тогда уже было 18. Я искала силы, могущество и заклятия, способные воскрешать людей. Так вышло, что мы подружились. Вместе мы преодолели многое. Она оказалась очень необычной девушкой, которая знала столько, что у меня голова иной раз раскалывалась от ее объяснений. Пожалуй, маме было бы интересно поговорить с ней. Частенько она использовала слова, смысла которых я совсем не понимала. Элина, иной раз я называла ее так, рассказывала о других мирах, которые сильно отличались от земель империи. В этих мирах люди летали на больших металлических птицах, поднимаясь на них выше небес, и уходили в межмировое пространство. В ее мире люди использовали так много удивительных вещей, что мне всегда хотелось посмотреть, как же они там живут, в таком удивительном мире, где всего смогли добиться даже без магии. Поистине невероятные рассказы, но время шло, и постепенно у нас появился отряд. Сперва к нам присоединилась Тиада, боевая женщина в тяжелых доспехах, которая сражалась исключительно кулаками и использовала собственную защитную ауру для отражения вражеских ударов. Я до сих пор помню ее грозные черные доспехи из теневого металла, мощнейшие защитные артефакты, красные рубины и простенькое ожерелье, которое ей было очень дорого. Она была безумно сильна и оказалась способна швырять валуны лучше любой катапульты, любила выпить и почитать книги. Да, я тоже удивилась подобному, однако она научила меня, что не стоит судить людей лишь по внешнему виду. Затем в отряде появилась Кальмира, могущественная чародейка с весьма хрупкой фигурой. Она не могла поднять даже кинжал, но при этом магией равняла горы с землей. Немного робкая и улыбчивая девушка, которую я часто носила на руках, помогая преодолеть длительные переходы. Она любила длинные мантии, которые плотно прилегали к ее фигуре, но при этом позволяли свободно двигаться. Правда, в пещерах или густых лесах с этой одеждой были проблемы. Видел бы ты, как она швыряла свой летающий фолиант в гоблинов. Это было нечто. Следом среди нас появилась Витания, целительница, больше похожая на монстра в обличии женщины. Нет, она не была страшной. Напротив, ее красота привлекала людей, которые совсем не понимали, кто скрывается за столь дивным обличием. Витания обожала заставлять противников страдать, используя многочисленные заклинания, понижающие параметры, но при этом всегда была очень чуткой и прикрывала нас собой, так как имела усиленную регенерацию, позволявшую ей пережить куда более сильные атаки, чем остальные. Один раз вражеское заклинание оторвало ей руки, нижнюю челюсть и разворотило грудную клетку. Я просто не знала, что делать и как ее вылечить, используя все заклятия восстановления, которые знала. Элина действовала схожим образом, а Тиада заливала ей в рот исцеляющее зелье. Руки мы также смогли прирастить. После этого, она приставила обратно челюсть, немного пошевелила ей, потянулась, как ни в чем не бывало, и сказала, мол, ничего страшного ведь не случилось, чего вы так волнуетесь. Ох, и получила она от нас, хе-хе-хе. Последний член отряда, Айринхима, механоид, по крайней мере, так назвала ее расу Элин. Необычная девушка с металлическим телом. Ее голову закрывал темный шлем, за которым нельзя было разглядеть лица. Она никогда не снимала его, так что я так и не узнала, как она выглядела. Наверное, она была самой доброй из нашего отряда, несмотря на внешность, которая отпугивала монстров. Металлический хвост, когти, острые шипы на спине сочетались в ней с грацией и изяществом. Я всегда считала ее очень красивой, что сильно ее смущало. Она пыталась научиться использовать исцеляющую магию, так как хотела лечить других, но магия жизни ей упорно не давалась, так что Элин научила ее медицине и использованию трав. Это заметно усилило не только отряд, но и помогло самой Рин стать более уверенной в себе. Все вместе мы многое пережили, но после тяжелого боя между тысячами странников, мои подруги больше никогда не появлялись. Остался лишь меч, который Элин выронила во время битвы, после чего так и не вернулась за ним. Элин, как и ты, Фарнисия, глава Светлого Пантеона обратилась к богине справедливости, однажды потеряла контроль над своей силой, что принесло ей немало страданий. Нам стоило больших усилий усмирить ее и не позволить навредить самой себе. Она могла погибнуть, но мы все-таки сумели ее спасти. Я не хочу, чтобы подобное произошло с тобой, ведь даже могущественная Элин плакала от боли, не в силах сдержать себя. Что могло произойти с тобой, мне даже представить страшно. Элин помогла мне стать богиней, отдав все, что имела сама. Тогда она говорила, что мне вся эта сила пригодится больше, нежели ей. Впрочем, вскоре она уже смогла стать верховным архангелом, встав рядом со мной в этом мире. 6 ее белоснежных крыльев до сих пор ярко сияют в моей памяти. После этого мне пришлось немало сражаться в одиночку, чтобы пробиться к вершине могущества, ведь иначе я не могла бы остановить бойню между богами, которые не считались с жизнями обычных смертных. Так все и шло своим чередом, но спустя 2 миллиона лет я ощутила нечто знакомое. Каково же было мое удивление, когда я увидела душу отца. Я хотела обнять его, думала, как можно вернуть ему тело, но это был лишь энергетический сгусток, окутанный тьмой и ослепленный ненавистью. Монстр, в котором я не ощутила родного человека. Лишь изредка он упоминал мое имя, не отдавая себе отчет. Это раздражало и злило меня, поэтому я возвращала ему насыщенные светом заклинания. Убить его и принести покой, у меня не хватило духу. Глубоко в душе еще теплилась какая-то бессмысленная надежда, что папа вернется. И кто бы мог подумать, что моя надежда оправдается. Однако я все равно боялась встречи, даже несмотря на то, что прожила так много и повидала столько чужих судеб, что сложно представить. Смотря на тебя, папа, я все еще вижу того улыбающегося человека, обращающегося к народу из дворца, а себя ощущаю маленькой девочкой. Глава 2. Глава 2. Мир Верховной Богини. Обсуждение. Высшие сущности. История дочери Арка меня тронула. Все-таки встретить родную кровь спустя такое время — это поистине нечто. Арк просто был перенасыщен эмоциями, которые буквально заставляли его обнять богиню, но он сдерживался, понимая, что ей не так-то просто говорить с ним. Кассиль же не знала, как на это реагировать. С одной стороны, она была зла на Арка за то, что он не настоял на своем и не забрал к себе Виону. С другой, ей было жалко брата и также хотелось его обнять, чтобы утешить, но не решалась сделать этого в такой момент. Филла вытирала слезы, Каха радовалась происходящему, а вот Сильверия и Арианна задумались. Калатия так же, как и Филла, не могла сдержать слез. Фарнисия же совсем иначе глядела на Ауркиорию, наконец-то, почувствовав, что даже величественная, беспощадная и могущественная глава Светлого Пантеона Богов может быть слабой и испытывать тяжелую душевную боль многочисленных утрат и отчаяния от того, что не может прекратить мучения родного отца. Я же уяснил для себя ряд важных вещей. Ауркиория носит маску, а может и не одну. Сейчас же она показала себя без них. Но вот значило ли это, что таким образом она продемонстрировала свое доверие? На этот вопрос я ответить не мог, так как попросту не понимал эту богиню. Она давно за мной наблюдала и тоже искала встречи, но вот зачем, на этот вопрос также не было ответа. Совесть разве что предложила потрясти богиню, чтобы выудить у нее сотенку-другую золотых монет или артефактов за столь неоценимую помощь. Нет, не сейчас, мне нужно поговорить с ней еще немного, в чем меня поддерживала логика. Итак, гости, оставьте нас ненадолго вместе с Арком и Кассиль. Я хочу поговорить с ними наедине, обратилась она к нам, после чего добавила, я не причиню им вреда. Вы же тем временем посмотрите на мои владения. Айселия, покажи им террасу светлого дня. Я все сделаю, мама, сказала она и повела нас за собой. Я же заметил, как Арк обнял богиню, которая добродушно ответила на этот жест, обняв его в ответ. Мы шли по длинной белой дороге, сделанной наподобие пути странника из Междумирья, и рассматривали красоты вокруг нас. Впрочем, помимо весьма впечатляющей архитектуры мира Верховной Богини, меня также поражало количество высших сущностей, которые жили тут вполне обычной жизнью. Многочисленные ангелы летали повсюду, будучи заняты важными делами, боги и богини общались друг с другом в беседках или сидя на белых скамейках, взирая при этом на безбрежное небо. Прохладный ветерок приятно касался лица. Я вдохнул побольше воздуха, чтобы насладиться этим обычным, но в то же время столь удивительным моментом. В кои-то веки у меня вновь было хорошее настроение, которое, я надеюсь, никто мне сегодня не испортит. Так это вы заинтересовали госпожу Ауркиорию. Рядом с нами появилась Люферия, богиня любви. Вот только я ей был совсем не рад. Взяла и нарушила всю идиллию. Не совсем, ответила ей Фила. Скорее мы выступали в качестве сопровождения. Сопровождению не уделяют столько внимания, улыбнулась она, ладонью коснувшись лица Кицуны. Моя лисица прикрыла глаза. В этот момент казалось, что Фила сейчас полетит без помощи всякой магии. К тому же вас сопровождает Айселия, что уже говорит о многом. Не нужно очаровывать мою семью, грозно посмотрел я на богиню, заставив ту лишь улыбнуться, однако свои чары она все же рассеяла, заставив Филу впасть в ступор на некоторое время. «Больше так не делай», — сказала она богине, прищурив глаза, — «иначе можно пожалеть». «Ха-ха-ха», — звонко засмеялась Люферия, обняв при этом Филу. «Прости-прости, я не специально, просто не смогла удержаться, ведь давненько не встречала представителей расы Кицуны. Знаешь, мне всегда хотелось обнять легендарную богиню удачи Арин, а ты так на нее похожа, что я просто не смогла удержаться. Я могу поговорить с Арин на встрече с тобой, но есть ряд условий», — сказал я, подумав о выгоде не только для себя, но и для жителей Империи Мернер. «Я на все согласна», — подлетела ко мне богиня, широко раскрыв глаза, будто ожидала увидеть Арин прямо здесь. «Ух, ты ж, в этом мире тоже есть фанаты», — да и посмотрела на меня богиня любви так, что стало неуютно. «Во-первых, нужны гарантии, что ты не полезешь к ней обниматься без ее дозволения, не будешь ей действовать на нервы, а также мне нужна твоя сила», — высказал я свои условия. И всего-то, богиня удивленно приподняла брови. «Я была готова к куда более серьезным запросам», — улыбнулась она. «Но позволь узнать, зачем тебе моя сила? Что как не любовь, может помочь усмирить некоторых жителей Империи Мернер и не допустить новых волнений в и без того пострадавшей стране?» Немного польстил я богине, не став упоминать, что с этой задачей налаживания экономики справится куда лучше. Впрочем, недооценивать Люферию тоже не стоит, учитывая, что от нее исходит просто колоссальная энергия, пропитанная жизнью. «Не зря мама заинтересовалась тобой», — с интересом смотрела на меня богиня любви, поглаживая по голове коху, которую обнимала со спины. Девушка-кобальт даже не знала, что ей предпринять, хотя ее эмоции говорили о том, что ей это даже нравится. «Люфи, не нужно надоедать», — вздохнула Айселия, — «а то я сама тебя сейчас обниму покрепче». «Я только за», — усмехнулась Люферия, но все же отпустила коху. Однако все равно хищно глядела в сторону Арианны и Сильверии. «Пока же я пройдусь с вами по террасе светлого дня». Идти до нее пришлось немало, однако у меня начало складываться впечатление, что весь этот мир представляет собой некий город среди бескрайнего неба, где нет твердой поверхности, словно огромный мегаполис, непонятно как висящий высоко в небе. И столько ангелов я не ожидал увидеть. Из жителей этого мира получится огромное войско богов и ангелов. Страшно представить, на что они способны все вместе. Но если судить по их нарядам, воителей среди них было не так много. Об этом я решил спросить у Айселии. Далеко не все боги и ангелы хорошие бойцы, многие никогда не участвовали в войнах и даже в обычных сражениях. Ауркиория бережет и ангелов, и богов, стараясь лично решать серьезные задачи, но иногда нам тоже удается ей помочь. Только старшие боги выполняют поручения Верховной Богини, дополнила Айселию Люферия. Многие ангелы учатся магии света, кто-то обучается использованию божественного оружия, другие создают необходимые приборы. У богов же задач больше, и они зависят от их аспекта или направленности силы. В пример могу привести нас с Люферией, продолжила рассказывать Айселия, рядом с которой приземлилась богиня любви. Хаэма, она все-таки немного ниже наставницы Сильверии, но все равно могла смотреть на меня сверху вниз. В основе наших божественных сил лежит энергия жизни, однако у меня она совместилась с энергией света и стала не только исцелять, но и более активно воздействовать на другие типы энергии, позволяя получить частичный контроль над ними. Сила же Люферии более склонна к энергии жизни, которая получила аспект любви. Поэтому она может управлять некоторыми чувствами, причем не только людей, но и представителей многих других рас. О, да, иногда это бывает особенно весело, улыбнулась Люферия, явно припоминая что-то. Однажды я заставила рыцаря, которого обуяла ненависть, влюбиться в дракониху. Правда, сил на это ушло немало, слишком уж сильна была в его душе ненависть. Но благодаря этому удалось избежать жертв, которые бы непременно были, учитывая его огромную мощь. Подобное воздействие помогло исправить характер этого человека, который не считался с жизнями обычных людей. Было довольно забавно наблюдать за этой своеобразной парочкой какое-то время. Видели бы вы, какие эмоции охватывали дракошу. О, она неоднократно пыталась сжечь рыцаря, но разве такого ухажера можно было так легко остановить? Хи-хи-хи. В конце концов, ей пришлось смириться и принять человеческий облик. Хе-хе-хе, старалась сдержать смех Рианна, правда, получалось плохо. Впрочем, ее это, похоже, совсем не волновало, а сама история ее явно позабавила. То есть драконы также могут менять свое тело, удивилась Каха. Да, ты ведь не одна такая уникальная, с улыбкой ответила богиня любви. У меня есть еще много интересных любовных историй. Помню, я как-то оживила прекрасную статую. Уж больно жалко было ее мастера, которого я заставила в нее влюбиться. Это послужило мне уроком, что нужно думать лучше, прежде чем использовать свою силу, иначе потом придется все за собой разгребать, вздохнула она. А уж когда я решила использовать силу на Ауркиории, так это был вообще. КХМ, тактично покашляла Айселия. В общем, мне тогда сильно досталось, сразу же закончила свой рассказ Люферия. Как видите, боги отличаются не только силой, но и своим характером, от которого очень многое зависит. Так как нас здесь довольно много, иногда бывают конфликты, которые могут решаться на дуэли. Ауркиория присутствует при каждом сражении, чтобы не позволить кому-то убить соперника, а после выносит свое решение, которое далеко не всегда идет в пользу победителя. Айселия вновь рассказала нечто весьма любопытное, что нужно будет уточнить уже у Фарниси. А вот и терраса светлого дня. Это оказалась очень широкая белоснежная дорога, где по краям были выставлены статуи самых разных рас. Их оказалось достаточно много, но среди них особенно выделялась одна. Она превосходила по размерам другие и располагалась в самом конце террасы. Позади статуи расположились невысокие деревья и пестрые цветы. «Погибшие боги», — решила уточнить Сильверия. «Да», — кивнула Айселия. «Здесь мы можем почтить их память. Большинство из них погибло очень давно, во времена войны со странниками, а также между многочисленными вражескими сущностями. В войне за передел мира», — добавила Люферия, чем заслужила строгий взгляд Айселии. «А что я не так сказала? Часть из них я знала лично. Но самое печальное — это видеть, как близкие некогда боги убивали друг друга в боях. Я знаю, Алексей, что тебе уже доводилось сражаться, как с богами, так и с хранителями лесов и даже наблюдателями. Из этих схваток ты вышел живым, но обычно, когда сражаются боги, то сложно уйти из такой битвы живым, особенно при более-менее равных силах соперников. Только более могущественные сущности могли остановить кровопролитие, но далеко не все эти сущности шли на такое, предпочитая не вмешиваться, либо добивали победителя, чтобы поглотить силы обеих сторон. И все же конфликтов было не избежать при таком количестве молодых богов, которые обрели силу, вздохнула Айселия. Каждый пытался добиться влияния и силы, продвигал свое видение мира, помогал обычным людям, чтобы заслужить их поддержку. Далеко не всех богов можно было назвать однозначно плохими или хорошими. Даже на моем счету немало смертей. Вы убивали других богов, решила уточнить Каха. Да, кивнула Айселия. Тогда я была более подвержена эмоциям. Хотелось отомстить высшим сущностям за все тяготы, которые они послали обычным людям и мне. Так что я не просто так стала старшей богиней. Меня также не обошла стороной подобная участь, сказала Люферия. И для богини любви это особенно неприятно, поэтому уже достаточно давно я стараюсь не сражаться и использовать свою силу мирно. Но даже несмотря на то, что мой божественный аспект располагает к подобным шагам, иногда мне попросту хочется вспомнить былое, особенно когда я вижу, как разбивается прекрасная любовь. Богиня любви оказалась куда опаснее, чем я думал раньше. Она ведь и впрямь была совсем непростой. Люфире явно пришлось открутить не одну божественную голову, Эмди. С другой стороны, а чего я ждал, что тут все будут цветочки нюхать и кушать мед ложкой, смотря на небо и звезды. Вот уж таких иллюзий я точно не питал. В этот момент мой взгляд упал на знакомую богиню, которая сидела на скамейке, около прекрасной белоснежной статуи, украшенной малахитами, и вкушала аромат цветов. Микридора, обратился я к ней, заставил же ты нас поволноваться, Алексей, улыбнулась покровительница эльфийского народа. Мы думали, что Ауркиория тебя прибьет прямо там, добавила Фалькана, появившаяся из-за статуи. Лириен ответила на невысказанный вслух вопрос Айсилия. Она была очень доброй и сильной богиней. Придя из другого мира, она заручилась поддержкой Ауркиории, смогла найти общий язык с Гвиндарком и даже с хранителями лесов. От нее всегда исходил приятный аромат летних цветов, которые теперь растут здесь, добавила Люферия. Значит, она была богиней, Эмди, почему-то я об этом не подумал, хотя рядом со мной стоял наглядный пример бога-правителя своей империи. Разве что тут не бог-император, а императрица, хе-хе-хе. Или сирени не смогли стать богинями, их сил оказалось недостаточно, теперь на мой невысказанный вопрос ответила Микридора. Чтобы набрать больше сил, пришлось бы пожертвовать слишком многим, на что сестры не смогли пойти. У каждого бога свой путь становления, поэтому не стоит сравнивать со вспыхнувшей божественной силой Нари, сказала Фалькана, а я уже начал думать, что все они проходили обучение у Юнриси и теперь спокойно читают мои мысли. Вы ведь не входите в светлый пантеон, тогда как здесь оказались? Спросила Фила. По приглашению, улыбнулась на такой вопрос Микридора. Ауркиория очень хорошо относилась к Лириен и к нам, именно поэтому предоставила нам возможность приходить в ее мир. Я немного задумался об устройстве этого мира и о том, как он связан с мирами других богов. Однако помимо этого у меня возник совсем иной вопрос, ответ на который было бы полезно знать. Кто самые опасные боги Светлого Пантеона? Глава 3. Те, с кем не стоит связываться. Отряд Ауркиории. Частицы божественной силы. Хаэм, заранее хочешь определить тех, с кем не стоит связываться? Что ж, вполне логично, кивнула Айсилия. Есть целый ряд богов с весьма своеобразными характерами, от которых хочется держаться подальше. Висталь одна из таких женщин. Богиня кузнечного дела, рудных мастеров, оружейников и искателей минералов. Она неплохая женщина, но при этом весьма грубая, не знает рамок приличия и не ценит личного пространства других богов. Ее низкий рост ей крайне не нравится, и уже не раз она просила меня сделать ее повыше, на что я ответила отказом. Сложно объяснить грубой богине, что чужая божественная сила ей может лишь навредить, и даже со всем своим мастерством по контролю чужих сил, я не могу быть уверена, что не причиню ей вреда. А Ауркиория меня не простит, если я убью Висталию в результате такой процедуры. Но вот низкорослой богине плевать на это, она хочет рискнуть жизнью, не считаясь с тем, что будет в худшем случае, вздохнула императрица. Из-за этого у меня в одно время прибавилось головной боли. Да, Висталь бывает грубой и может даже ударить других богов, из-за чего возникают конфликты, но и с ней можно найти общий язык, правда при этом стоит быть такой же грубой и жесткой, ответила на это Люферия. А вот с Корью поладить куда сложнее. Богиня-покровительница семьи любит лишь детей, к остальным же относится крайне строго и зачастую вообще не разговаривает ни с кем, кроме Ауркиории. Она весьма странная, особенно в сравнении с ее аспектом. Семья не может возникнуть без любви, отсюда и наши силы должны быть близки по духу, но не тут-то было. Характер Кари крайне неприятный, и она способна взбесить даже тех, кто обладает металлическими нервами. Но стоит признать, что ее сила способна на настоящие чудеса. Она прекрасна и может исцелять не только тела, но и души. Впрочем, Алексей наверняка сможет найти с ними общий язык, улыбнулась Фалькана. А вот с Крихином и Филиадоном вряд ли. Первый, бог знаний, покровитель магов, чародеев и колдунов, ценит новые знания и пойдет ради них на все. При первой встрече с нами и народом эльфов причинил много неудобств, что заставило даже Лириен пригрозить этим двум братьям, которые были слишком дерзкие, пытаясь узнать эльфов ближе. Они изучали тела павших на поле боя эльфов, пытались забрать себе их души, но в конечном итоге это навлекло гнев не только Лириэн и нас с сестрой, но и самой смерти, чьей работе они начали мешать. Только после этого братья отступили. Несмотря на то, что он бог знаний, считает себя глупцом, которому нужно только учиться. Из-за этого он забывает обо всем, что не связано с его целью. В результате получается почти то же, что и с Висталью. Никакого личного пространства для него нет. Да и в разговорах он особо не блещет вежливостью. После этого Фалькана аж дернулась, будто вспомнила что-то неприятное. Просто Крихина особенно заинтересовала способность сестры превращаться в волчицу-оборотня, сказала Микридора. Я же при этом не смог скрыть удивление. Нет, я, конечно, понимал, что богиня природы, обучавшая Илью и Эвелиту, может многое, но чтобы превращаться в кого-то. Впрочем, у богов, видимо, куда больше возможностей, чем я мог предположить. Филиадан, бог праздников, большой любитель выпить вина и приставать к богиням и девушкам-ангелам, не любит сидеть на месте, поистине ненавидит тишину и обожает любые мероприятия, которые нарушают покой. Непоседливый, неприятный, доставучий, упрямый, неприятный тип, который не знает меры своим амбициям и не сопоставляет их с собственной силой. Несмотря на то, что он старше Крихина, ведет себя подобно капризному ребенку, который требует, чтобы все его желания исполнялись. Мне пришлось несколько раз ударить его божественной силой, прежде чем он, наконец-то, взял себя в руки. Однако он все же не прекращает своих попыток утянуть нас с сестрой на свой праздник. «Пожалуй, с этим типом я точно не смогу найти общий язык», — согласился я, так как уже после рассказа испытывал раздражение от этого бога. «Да, неприятный бог, но не сказать, чтобы очень опасный», — добавила Люферия. «Разве что его ухаживания бывают излишне утомительными, а слова «нет» он не понимает, только удар божественной силы. Часто проводит время в землях людей, где постоянно организует праздники, чтобы окружить себя женщинами и выпивкой. Помнится, однажды он пытался напоить Ауркиорию, а потом завладеть ей», — улыбнулась Айсилия, едва сдерживая смех. Однако верховную богиню перепить ему не удалось, в итоге он сам потом не мог оклематься несколько месяцев из-за мощного воздействия силы Ауркиории, на которую вино не действует. С тех пор он стал осторожнее относиться к некоторым богиням Светлого Пантеона. «О, я об этом не знала. Чуть позже буду ждать подробностей», — Люферия заинтересованно посмотрела на Айсилию. «Это все, кого мне нужно запомнить», — уточнил я. «Нет», — ответила Люферия. «Думаю, что к этим богам еще можно добавить Кристиферу. Она неплохая и вполне себе нормальная девушка, но ее сила крайне опасна. Богиня сновидений способна погрузить в дрему даже других богов, из-за чего с ней немного боязно общаться, ведь свою силу она контролирует плохо». «Да, было такое», — согласилась Айсилия. «Меня после одного такого разговора потом пришлось будить Ауркиории, на которую сила Кристифера не действует. Однако даже верховная богиня не смогла научить ее контролировать свою божественную мощь, из-за чего Кристифера почти все время проводит в своем мире. Что ж, личности этих богов и впрямь удивительны», — сказал я, мысленно вздыхая. «Как будто всяких атхаларов, кафаров, воздов, варганов и прочих надоедливых сущностей мне мало. Чувствуется мне, что эти личности еще обеспечат меня головной болью. Кстати, статуя Элин, к которой вы шли, тоже принадлежит весьма своеобразной личности», — Айсилия указала в сторону шестикрылой девушки, рядом с которой были статуи остальных членов ее отряда, но поменьше размером. «Я ее не застала, а Ауркиория подобрала меня уже после исчезновения Элин и остальных. Однако Верховный Архангел сильно повлияла на Ауркиорию, по сути, воспитав нашу маму. Поэтому многие называют Элин бабушкой», — посмеялась Люферия. «Частица ее силы заключена в этой статуе, и эта сила очень нежная и приятная, словно Элин могла бы занять место богини любви вместо меня. Ауркиория не часто рассказывает нам о ней, но все эти рассказы заставляют появиться свет в глазах нашей мамы. Арианна, Эрикохра, Сильверия, Висфилонария, вы можете обратиться к богиням отряда Элин. Возможно, они даруют каждой из вас частицу своей силы», — обратилась к моим спутницам Айсилия. Я же посмотрел на их статуи и немного задумался. Арианна и впрямь была похожа на Тиаду, скорее всего у нее тоже был класс крушителя или как-то схожий. Возможно, частица силы древней богини сможет повлиять на принцессу Мернера и как-то помочь ей обрести больше уверенности в себе. А вот с остальными девушками не было никаких аналогий. Даже общие целительские силы Сильверии и Витании никак не делали их похожими. Стоило только взглянуть на выражение лица древней богини, как можно было увидеть на ее лице счастье от предвкушения скорой прожарки врагов. Что уж говорить об остальных. Почему бы и нет, пожала плечами Филлей и подошла к Айринхиме, девушке-механоиду, очень похожей на Русарау. Кицуне прижала к себе руки и что-то тихо прошептала. «Ну как я и думала», — улыбнулась лисица, в душе которой я ощутил разочарование. Однако не тут-то было. Филлу охватило сияние, после чего лучница попросту осела, пытаясь не упасть. «Что случилось?» — подхватил я девушку. «Я получила божественное благословение», — с удивлением ответила Филла. «И это что-то невероятное. Неужели Нари ощущает подобное постоянно? Возможно, и мне удастся стать сильнее», — сказала Рианна, подойдя к статуе Тиады. К примеру Филлы последовали и Сильверия Сари. Остальных девушек также окутали вспышки божественных сил. «И все же я не понимаю, как такое возможно, если сами богини давно исчезли», — нахмурился я. «Видишь ли, Алексей, даже если боги погибают, исчезают или уходят в другой мир, то их сила, либо какая-то ее часть, все равно остается и имеет свою волю. Этого достаточно, чтобы принять решение укрепить чью-то мощь, если есть соответствие некоторым критериям. А вот что это за критерии, мы можем только догадываться», — пояснила мне Айсилия. «Теперь же пусть твои девушки немного отдохнут, затем мы вернемся к Уркиории». Времени потребовалось чуть больше, чем императрица думала изначально. Энергия древних богинь повлияла на девушек куда сильнее, чем мы предполагали. Она внесла некоторый дисбаланс во внутреннюю энергетическую структуру их тел, что привело к жару и недомоганию, однако все они явно были счастливы. В особенности это можно было сказать о Кицуне, которая просто светилась от счастья и немного от божественной силы. Эри, получившая частицу силы витания, теперь планировала приступить к каким-то тренировкам. Сильверия же пребывала в задумчивости, ведь силу ей дала не целительница витания, а чародейка Кальмира. Поэтому святая дева не понимала, как ей воспользоваться и что делать дальше. Оранжевая аура Рианны стала еще ярче и плотнее, заставив принцессу ухмыльнуться, словно она желала испытать новые возможности прямо сейчас. Принцесса сжимала и разжимала кулак, изменяя при этом плотность ауры. Видимо, Айсилия обсудила с Ауркиорией подобный момент. Впрочем, может быть, это благодарность за помощь Арку и Косиль, все может быть, но по прекрасным лицам Айсилии и Люфери, умело разыгрывающим свои роли, это было непонятно, причем ощущение чужих эмоций также не помогало. «Ладно, все это я узнаю потом, если получится, конечно. Сейчас же я смотрел на улыбающуюся Элин, от статуи которой впрямь исходило приятное ощущение тепла и какого-то спокойствия. Мне бы тоже не помешала дополнительная сила, но не думаю, что я хоть немного близок к Верховному Ангелу, чтобы получить частицу ее силы». Так что Элин лишь продолжала смотреть в сторону, где сейчас находилась Киора, а на ее лице так и осталась легкая улыбка. Глава 4. Разговор. Арка Киора. Возвращение к богине. Ауркиория. Я смотрела на отца, которого хотела увидеть уже так много времени и не знала, что сказать, как только ушел Алексей. Душа просто переполнилась эмоциями, сердце билось, как сумасшедшее, и дышать стало трудно. Я вновь ощущала себя живой, но единственное, что мне удалось сказать, так это: «Почему так долго, отец? Прости, Киора», все, что смог произнести Аркой, затем обнял меня, а я не могла отстраниться и обняла его в ответ. Было приятно вновь почувствовать близкого человека, пусть от него и осталась только душа, облаченная в призрачные доспехи. «Мне тяжело это сказать, но я прощаю тебя, папа», слезы было сложно сдержать, ведь я так долго ждала папу, и уже давно его простила, лишь бы снова увидеть его нормальным, а не сведенным с ума безграничной ненавистью. После моих слов я ощутила, как исчезает тот груз, который давил на меня так много лет. От этого даже ноги подкосились, однако отец не дал мне упасть. Судя по исходящим от него энергетическим потокам, сейчас в его душе также бушевала буря эмоций, заставившая его вновь ощутить жизнь. Я чуть освободила руку и посмотрела на Косиль, заставив ее удивиться. Королева не сразу поняла меня, но, тем не менее, подошла, так что я смогла обнять ее. Мне это хотелось сделать еще когда я была миленькой, ведь тогда принцесса Косиль была просто невероятно красивой, и мне так нравились ее длинные бирюзовые волосы, которые были так похожи на мои. Мы стояли так какое-то время, пока я не решила продолжить разговор, отпустив родственников из своих объятий. Время и смерть изрядно помучили их, однако они все равно справились и вернули себе разум. Что тогда случилось в империи Аркви? Как так вышло, что она исчезла за столь короткий срок? И почему же вы решили убить друг друга? Задала я вопросы, которые долгое время не давали мне покоя. Сама я не смогла найти ответы на них. После этого Арк и Кассель рассказали мне все, о чем уже успели поведать Алексею. Подобная ситуация изрядно меня разозлила. Как кто-то посмел так подставить моего отца и тетю? Если кто-то из заговорщиков жив, то их ждет страшная судьба, а Тхаларим покажется маленьким ангелочком в сравнении со мной. Вот только выяснить все обстоятельства заговора будет очень сложно, ведь прошла не одна эпоха с момента заката Арквии. Мне только не дает покоя один момент. Куда делась Арквия? Спросила я. Я не знаю, но бабушку я найти не смог, ответил папа. Она была просто невероятно сильной, ее вряд ли кто-то мог бы победить. Но я также не смогла ее отыскать, добавила тетушка Силь. Остальные члены семьи тоже были не менее сильными, но их смогли устранить каким-то образом. Учитывая, что королеву Зелинра поддерживала ее команда, включающая в себя весьма неглупых и сильных людей, часть из которых тоже стала богами, а император Аркхан Эртел был могущественным чародеем, которого в бою один на один вряд ли можно было одолеть, то все это выглядит очень странно. Я не понимаю, как можно было так быстро развалить столь мощную империю, где люди жили счастливо и любили своих правителей. Зачем вообще это нужно было делать? Пыталась рассуждать я. Я не раз задумывался над этими вопросами. Арк задумчиво посмотрел на бескрайнее небо, простирающееся за белоснежными колоннами. Зависть. Одна из первых мыслей, которая пришла мне в голову. Многие соседние страны завидовали империи, но они не располагали возможностями как-либо справиться с нами, так что есть сомнения, что в этом есть вина кого-то из них. Возможно, это была чья-то внешняя сила, предположила Кассель. Пока я была вместе с Алексеем, нам несколько раз встречались такие сущности, что их сила поистине пугала меня. Даже на пике своего могущества, когда я сражалась в бою с Арком на том поле, я бы не смогла одолеть кого-либо из хранителей лесов и тем более магов рассвета. Они же обмолвились, что по путям странников иной раз бродят личности, которые многократно превосходят богов. Эти слова заставили меня задуматься. Лешие, как правило, не вмешивались в дела государств, если те не лезли к их лесам и не причиняли вред их владениям. В страшилках еще упоминали древнего бога Цунгара, но что-то сомнительно, чтобы он стремился уничтожить империю. Маги рассвета, о них я что-то слышала, но опять же не могу вспомнить. Не думала, что возраст скажется на мне столь сильно, что я начну забывать столь многое из прошлого. Да, есть вероятность подобного события, но опять же я не понимаю, для чего таким сущностям вмешиваться в дела империи, которая им безразлична, ответила я. Впрочем, у меня еще такой вопрос. А сама Арквия могла быть странницей из другого мира? Мой вопрос поставил в тупик и Арка, и Кассель. Они столь сильно удивились, будто такая мысль им в голову раньше никогда не приходила. А вот мне Арквия была интересна еще с малых лет. Я часто ходила с мамой в библиотеку, чтобы почитать о подвигах основательницы империи, но нигде не могла найти информацию о ее родителях и месте рождения. В книгах говорилось, что она пришла издалека, сказала я своим родственникам. Бабушка никогда не говорила о том, где она родилась, Кассель явно находилась в смятении. Да и о том, сколько ей лет, всегда отшучивалась, добавил Арк. Если предположить, что она была странницей, то это лишь говорит о ее огромной силе, ведь обычный человек не пройдет по путям меж мирами. Отсюда можно сделать вывод, что ее одолел кто-то с не меньшей силой. И нам нужно подумать, кто именно это мог сделать, а также для чего, сказала я и заметила, что Айсилья с Люферией уже вернулись от Алины и ее отряда. Алексей, видя, в какой задумчивости находились Арк, Кассель и Ауркиория, можно было предположить, что разговор вышел непростым, и обсуждали они что-то очень важное. Впрочем, кое-какие выводы можно было сделать сразу. Несмотря на их задумчивость, всю троицу окутывали самые хорошие эмоции, следовательно, разговор прошел как надо, и мне можно не волноваться за судьбу Селли и Арка. Алексей, я вижу, твои возлюбленные приглянулись отряду Элин, улыбнулась Ауркиория. Это не может не радовать, но теперь им придется какое-то время тренироваться, чтобы познать новые грани своих возможностей. Также я надеюсь, что ты поможешь им с тренировками. Можете даже не сомневаться, ответил я Верховной Богине. и в вашей беседе я вижу прогресс», — взглядом указал я на призраков. «Да, и теперь мне необходима информация, которую помогут собрать мои источники. Теперь же что касается тебя», — ответила Ауркиория и пристально посмотрела мне в глаза. «Я благодарна тебе, Алексей, что ты смог уберечь их от необдуманных поступков и не подарила им покой, как они того хотели. Думаю, что небольшие подарки от моей наставницы также пришлись по душе твоему отряду. Теперь же меня интересует еще несколько вопросов. Насколько я знаю, ты уже успел установить хорошие взаимоотношения с Хеллой из Темного Пантеона, верно?» «Все так», — честно признался я. «Замечательно, тогда передай ей вот это», — сказала Ауркиория и протянула мне белоснежную книгу. «Попроси у нее от моего имени поискать информацию об Арквии в ее библиотеке. Верховная богиня Ауркиория предлагает вам задание отношения с Хеллой. Описание. Глава Светлого Пантеона приоткрыла вам свое истинное лицо, благодаря тому, что вы помогли древним призракам. Ауркиория иначе взглянула на вашу душу и теперь видит в вас союзника. В ее жизни было много поступков плохих и хороших, но не стоит судить богиню, не зная всех причин. Не просто вышла из Хеллы. Помощь юной богине мудрости требуется, чтобы найти виновника падения могущественной Арквии, смерти императорской семьи и хаоса на континенте. Теперь только вы сможете помочь. Цели. Поговорить с Хеллой и заручиться ее поддержкой. Дополнительная цель. Передать подарок в качестве извинений. Награда. Плюс 10 000 опыта. Плюс 500 репутаций с Ауркиорией. Плюс 500 репутаций с Хеллой. Артефакт от богини Ауркиории. 10 000 золотых. Класс. Божественное. Примечание 1. Для тебя это задание на один зубок, а награда вполне неплохая. Плюс ты сможешь наладить взаимоотношения между богинями, так что тут нужно соглашаться без каких-либо размышлений. Примечание 2. Если женишься на Косиль, то станешь дядей верховной богини Светлого Пантеона, а родственникам надо помогать. Хе-хе-хе. Примечание 3. Ну и последний аргумент. Совесть тебя не простит за отказ принять задание. Да нет, система не упустит возможности меня уколоть. Впрочем, это свидетельствует, что в этом задании не должно быть чего-то особо сложного, правда настораживает первое примечание. По закону подлости все может оказаться совсем не так просто, но деваться некуда, ведь родственникам нужно помогать. «Я знала, что ты не откажешься помочь», — улыбнулась мне Ауркиория, положив книгу в мою руку. «Прежде чем отдать ее Хелле, можешь сам почитать. Что ж, я выполню это задание, но на это потребуется время. Само собой, однако, это еще не все», — сказала Ауркиория. «Знаю, что ты пришел с дарами и планировал все несколько иначе. Планы твои благополучно испорчены, но это не значит, что их нельзя реализовать. Айселия думает, что многое смогла скрыть от меня, и желает помочь не только Фарнисе, но и мне. Она всегда была очень доброй, но при этом страдает сама. Если сможешь выручить мою Селию и убрать ее горе, которое она так тщательно пытается скрыть от меня, не желая тревожить мой покой, то я выполню задуманное вами. Вы в курсе, какое задание она мне поручила?» — спросил я. «Да», — кивнула Ауркиория. «Я просто хочу, чтобы ты помог ей, ведь она для меня очень дорога. Ради нее не жалко отдать свою жизнь, так что немного крови – это совсем малая цена за ее спокойствие и благополучие. Но знай, что это задание невероятно сложное. Ты столкнешься с неприкрытым маской упрямством, смертями, непомерной жестокостью, беспринципностью, и я совсем не уверена, что с этим ты сможешь справиться, ведь даже для тебя эта просьба может оказаться невыполнимой. Я ничуть не преувеличиваю со сложностью, ты сам все поймешь, когда будешь выполнять задание». Вновь на ее прекрасном лице возникла лукавая улыбка, которая говорила о том, что за меня все давно решено, однако для приличия, она все же спросила: «Так каков твой ответ?» Глава 5. Формулировка. Благодарность. Возвращение. Как же любят некоторые сильные сущности ставить меня перед выбором, которого, по сути, и нет. Я бы так ей помог, но подобное поведение сильно раздражало. Очень хотелось ответить «нет», чтобы ее проняло от этого. Но так поступать нельзя, так как от этого зависит не только моя жизнь. Без помощи Ауркиории мне не удастся помочь Фарнисе, да еще можно разгневать верховную богиню, которая может причинить вред моим близким. Помимо этого мне хотелось помочь Айселии, которая и так немало для меня сделала. Вот только не успел я ничего ответить главе Светлого Пантеона, как в наш разговор вмешались.